Глава 5. Высевшийся над нами хорк-баширец поводил своим оружием из стороны в сторону. Его змеиная голова раскачивалась, словно пытаясь рассмотреть что-то в темноте. «Тихо», — предупредил Андалит. «Жители хорк-башира почти не видят в темноте, но у них отличный слух». Контроллер сделал еще один шаг. Теперь он стоял в метрах 3 от нас, по ту сторону невысокой стены, и мог слышать стук моего сердца. Может, его смущал барабанный бой, доносившийся из грудных клеток 5 трясущихся от ужаса подростков. Мы едва дышали. Я точно знал, что жить осталось какие-то мгновения. Я уже видел, как торчащие во все стороны ножи превращают мое тело в фарш. Если вам никогда не приходилось испытывать животного страха, могу сказать, в таком состоянии человек меняется. Он уже не властен над своим разумом, над своим телом. Ему хочется кричать, бежать, намочить штаны. Хочется броситься на землю и орать. «Прошу, умоляю, умоляю, не убивайте меня!» «Если вы считаете себя смелым человеком, вспомните о моих словах, когда, скорчившись, будете сидеть в 3 метрах от монстра, способного за пару секунд сделать из вас отличную котлету». Но я вновь услышал голос Андалита. «Держитесь, друзья мои!» В его голосе было столько тепла, не хватит слов, чтобы объяснить, что я почувствовал. Меня всего обдало этим теплом. Помните детство? Вам приснился жуткий сон. Вы просыпаетесь и кричите от страха. Помните, как хорошо и спокойно становилось вам, когда в спальню входила мама или отец, включали свет и садились на край кровати? Примерно то же испытал в ту минуту и я. Несмотря на страх, который сковал мою волю, хорк-баширец все еще был рядом, реальный до ужаса. Я слышал его сопение, ноздри ловили его пугающий запах. Но в то же время до меня начало доходить, что даже в таком состоянии можно научиться владеть собой. Я чувствовал силы, которые отдавал мне обреченный Андалит. Он делился с нами своим мужеством, хотя сам нуждался в нем не меньше нас. Хорк-баширец вернулся к своим. Из клинка выходил кто-то еще. Стуча зубами от страха, я осторожно выглянул из-за стены. Все контроллеры повернулись лицом к звездолету. «Они стоят по стойке смирно», – прошептал я. «Ты-то откуда знаешь?» – спросил Марка. «Кто тебе сказал, что у этих многоножек и газонокосилок называется стойка смирно?» И тут появился он. «Виссер Третий», — подсказал Андалит. «Виссер Третий тоже был Андалитом. Во всяком случае, он был Андалитом-контроллером». «Что за...» — начала Рэйчел и тут же запнулась. «Разве это не Андалит?» «Единственный раз Йоркам удалось заполучить тело Андалита», — пояснил пришелец. «Существует только один Андалит-контроллер. Это и есть Виссер Третий». Уверенной походкой Виссер Третий приблизился к раненому пришельцу. Они были так похожи, что с первого взгляда их было невозможно отличить. Но если Виссер выглядел в точь-в-точь как Андалит, то впечатление он производил совершенно иное. Мне показалось, что на нем маска, под которой скрывается злобное и коварное существо. «Так-так», — сказал Виссер. Мне чуть дурно не стало, когда я понял, что слышу и его мысли. «Интересно, он и нас понимает?» — шепнула Кэсси. «Если да, то нам предстоит такое, о чем даже думать не хочется», — ответила Рэйчел. «Он вас не слышит», — отбодрил нас Андалит. «До тех пор, пока вы не направите свою мысль непосредственно ему, а вы слышите его, потому что он обращается ко всем сразу. Сейчас он торжествует победу и хочет, чтобы о ней узнали все». «Что здесь происходит? Какой-то Андалит сует нос в чужие дела». Виссер Третий оглядел корабль нашего друга. «Ба! Да это не простой Андалит. Нам попался настоящий воин. Принц Эльфангор Сиринал Шамптул, если не ошибаюсь. Какой чести мы удостоились. Ты стал легендой, Эльфангор. Сколько наших жуков тебе удалось уничтожить? 7? Или к концу боя их стало 8?» Андалит промолчал, но мне показалось, что уничтоженных жуков было больше, чем 8. «Последний Андалит в данном секторе пространства. Боюсь, что от вашего купола ничего не осталось. Ни атома. Разве что пара-тройка затерялась в верхних слоях атмосферы этой крошечной планеты». «Место купола займут другие», — ответил принц. Виссер приблизился к нему почти вплотную. «Очень может быть. Но будет уже слишком поздно. Этот мир принадлежит мне. Он станет моим вкладом в Империю Йорков. Ее величайшим завоеванием. И тогда я превращусь в Виссера Первого». «Для чего тебе понадобились люди?» — спросил Андалит. «Разве мало союзников на Тексоне? Есть еще рабы с Хорк-Башира и многие другие из иных миров. Зачем тебе земляне?» «Их так много, и они так слабы», — Виссер фыркнул. Подумать только, миллиарды тел, и никто не понимает, что происходит. С таким количеством хозяйских оболочек мы подчиним себе всю Вселенную. Нас ничто не остановит. Миллиарды. Придется вырастить 1000 новых инкубаторов для размножения йорков. Ты и то хватит лишь на половину землян. Вдумайся в мои слова, Андалит. Ты хорошо воевал, но ты проиграл. Виссер Третий склонился над Андалитом. Поборов мучительную боль, тот поднялся на ноги. Он понимал, что его ждет смерть, но хотел умереть стоя, глядя в глаза своего врага. Однако Виссер Третий еще не до конца насладился победой. «Могу твердо обещать тебе одно, принц Эльфангор. Подчинив себе эту планету со всем великим множеством живущих на ней существ, мы направимся на твою родину. Я лично выслежу твою семью, принц, и лично всажу в голову твоих родных, самых преданных моих слуг. Мне будет приятно услышать, с каким треском разрушается их естество». В этот момент Андалит нанес удар. Хвост Эльфангора взметнулся с такой скоростью, что глаз был не в состоянии уловить его движение. Виссер едва успел отвести голову. Лезвие на конце хвоста принца просвистело в сантиметре от шеи и вонзилось в плечо. Из раны хлынула кровь, если это была кровь. «Ура!» – воскликнул я вполголоса. «Ах!» – прозвучал в наших голосах стон Виссера. В то же мгновение ослепительный луч голубого света ударил из кормовой части корабля Андалита ближайшего жука. Хоргбаширцы и таксонцы растворились во мраке. Тугую стругу раскаленного воздуха я ощутил даже за стеной. Жук издал негромкое шипение и исчез. «Огонь!» – заорал Виссер Третий. «Сожгите его корабль!» Ночь взорвалась сполохами света. Красные лучи устремились от клинка и оставшегося жука к звездолету Эльфангора. У нас на глазах корабль Андалита медленно, как бы нехотя, растворился в воздухе. И тут, во вспышках лучей, я увидел, или мне показалось, что я вижу, человеческие фигуры. Небольшая группа из трех, может быть четырех человек, стояла в тени за спиной Виссера. «Там люди», — сказал я Марко. «Что, пленные?» «Возьмите его», — приказал Виссер своим воинам. «Он мне еще понадобится». Трое крупных хоргбаширцев подхватили Эльфангора и куда-то понесли. Торчащие из их кистей лезвия упирались ему в шею, но убивать свою жертву подчиненные Виссера не спешили. Эту высокую честь он оставил за собой. У нас на глазах Виссер Третий начал трансформироваться. Так вот зачем всемогущему Йорку Виссеру потребовалось тело захваченного когда-то Андалита. Его голова стала увеличиваться в размерах. Четыре ноги, соединившись в две, все утолщались и утолщались, пока не превратились в подобие стволов дуба. Длинные тонкие руки вдруг усохли до размеров птичьей лапы. «Этого не может быть!» – прошептала Кэсси. «Этого и не могло быть!» В чудовищно распухшей голове образовалась пасть, набитая зубами с человеческую руку длиной. Пасть кривилась в жуткой, леденящей душу ухмылке. От тела Андалита ничего не осталось, на его месте появился безобразный монстр. «Рау!» – от его рева содрогнулась земля, и я вынужден был заткнуть уши. «Раух!» Зубы начали выбивать дробь, послышалось чье-то икание. Оказалось, что икал я. Рядом с Виссером Третьим в облике чудовища, хоргбаширцы и таксонцы походили на безобидные детские игрушки. Тонкой птичьей лапой он схватил Эльфангора за шею. «Нет, нет, нет!» – едва слышно повторяла рядом Кэсси. «Не смотри!» – приказала ей Рэйчел, положив руку на плечо Кэсси. Она прижала подругу к себе. Другой рукой Рэйчел вцепилась в Тобиаса. Только в минуту смертельной опасности можно было по-настоящему узнать человека. Превозмогая страх с залитым слезами лицом, Рэйчел находила в себе силы заботиться о друзьях. Виссер Третий оторвал Андалита от земли и поднял высоко в воздух. Хвост принца Эльфангора неистово метался из стороны в сторону. Но удары его были уже не сильнее булавочного укола. Виссер поднял свою жертву еще выше и раскрыл пасть.